не причиняет неудобств. Несмотря на оковы, Африз с огромным вниманием разглядывал все вокруг, стоя на коленях рядом с Камчаком. На ней был желтый камеск, ее великолепные черные волосы в буйном беспорядке рассыпались по коленям. И я увидел, как несколько тачаков разглядывали девушку с восхищением. Рабыня Нагори очень часто подвергается пристальному постороннему взгляду. Они ждут этого и приветствуют это. Как я обнаружил, Африз не являлась исключением. Елизавета немного вздернула голову, держась очень прямо, по-видимому, не пребывая в неведении относительно того, что и на нее были направлены заинтересованные взгляды. Я заметил, что несмотря на то, что Африз была в фургоне уже несколько дней, Камчак так и не позвал кузнеца. У девушки до сих пор не было клейма. И это заинтересовало меня. Более того, за исключением первых двух дней, Камчак не обращался с девушкой сурово. Разве что однажды довольно сильно стукнул ее, когда она уронила чашку. Хотя она была его рабыней всего несколько дней, он уже разрешил надеть ей камеск. Я молча пожал плечами и сделал внушительный глоток паги. Хитрый тачак. Африз со своей стороны, хотя все еще спала в фургоне на своем месте у ног Камчака, казалось, как-то очень быстро перестала думать о том, чтобы воткнуть Кайву тачаку в сердце. Разумеется, это было мудрым решением, поскольку, если бы попытка была удачной, последующая ужасная смерть у палачей сделала бы такой обмен любезностями довольно плохой сделкой. С другой стороны, Африз могла бояться, что Камчак проявит свою феноменальную бдительность и ловкость и схватит ее. Кроме того, очень трудно подобраться к человеку, имея на себе колокольчики. И, может быть, больше, чем смерти, она боялась в случае неудачной попытки убить Камчака быть засунутой опять в мешок, который все время стоял наготове у заднего левого колеса фургона. Мне представлялось, что этот опыт ни она, ни Елизабет не были готовы повторить. Я хорошо помню первый день после того, как Африз стала рабыней Камчака. Мы в этот день спали до полудня, и, наконец, когда Камчак соизволил встать после позднего завтрака, неторопливо приготовленный Елизабет, он вспомнил об Африз и развязал ее спальные апартаменты. Она выбралась на четвереньках и взмолилась, прижав голову к его сапогам, чтобы ей приказали принести воду для Боску, хотя для этого было еще слишком рано. Стало очевидно, что очаровательная девушка из Тарии приложит в дальнейшем все усилия, чтобы не провести еще одну ночь, подобную этой. «Где ты будешь спать этой ночью, рабыня?» – вопросил Камчак. «Если господин разрешит, у его ног». Камчак рассмеялся и заорал. «Вперед, ленивица! Боскам нужна вода!» И благодарный Африз подхватил кожаные ведра и устремилась к ручью за водой. Звон цепей почему-то стал меня раздражать. Камчак бросил мне другие кандалы. «Надень на варварку», — сказал он. Это насторожило и меня, и Елизабет. Почему это Камчак решил, что я должен приковывать его рабыню? Она принадлежала ему, а не мне. Наложение на рабыню цепи всегда считалось правом собственника и редко делалось кем-нибудь, кроме хозяина. В этот момент Елизабет выпрямилась, вглядываясь в пространство перед костром, а ее дыхание участилось. Я взял ее правое запястье, завел ее за спину и закрыл на нем наручник. Затем я немножко приподнял ее левую лодыжку, охватил ее вторым кольцом и нажал. Железо издало ясный тяжелый щелчок. Елизабет испуганно посмотрела на меня. Я засунул ключ от цепи в кошелек и переключил внимание на толпу. Камчак правой рукой обнял Африз. «Сейчас, — сказал он ей, — ты увидишь, что может делать настоящая женщина». «Это будет всего-навсего рабыня, такая, как я», — ответил Африз. Елизабет теперь рассматривала меня со смущением. «Что это значит?» — спросила она. «Зачем ты приковал меня?» «Ничего», — ответил я. Она опустила глаза и шепнула. «Она ему нравится. Рабыня Африз?» «Меня продадут?» — вдруг спросила Елизабет. Я не стал скрывать от девушки правду. «Возможно». Она подняла на меня увлажнившиеся глаза. «Терл Кэббет», — прошептала она, — «если я должна быть продана, купи меня». Я с сомнением посмотрел на нее. «Зачем?» Она уронила голову. Камчак перегнулся через Элизабет и вытащил бутылку паги из моей руки. Затем он запрокинул голову Африз, зажав ей пальцами нос, а горлышко бутылки сунул ей в губы. Она извивалась, мычала и трясла головой, но ей пришлось выпить. Пага прожгла свой путь в желудок, заставив Африз судорожно глотать воздух и кашлять. Я сомневался, что она когда-либо пробовала напиток крепче, чем сладкий вина Тарии. Она хватала воздух ртом, а Камчак стучал по ее спине. «Зачем мне тебя покупать?» – я снова спросил Элизабет. Американка свободной левой рукой выхватила бутылку паги из рук Камчака и, к моему изумлению, сделала несколько больших глотков. Когда мне удалось оторвать Элизабет от бутылки, ее глаза открылись очень широко и заслезились. Она медленно выдохнула, как будто наружу мог вырваться огонь вместо дыхания. Затем вздрогнула, как будто ее ударили, и начала спазматически кашлять. И кашляла до тех пор, пока я, борясь, что она может задохнуться, не ударил ее несколько раз по спине. Наконец она начала приходить в себя. Я придерживал ее за плечи. Внезапно она извернулась в моих руках. Скрестив ноги, она улеглась спиной мне на колени, причем ее правое запястье так и оставалось сковано с левой лодыжкой. Она потянулась как могла и только сейчас ответила: «Потому что я лучше, чем Дина и Тинчика». «Но не лучше, чем Африз», — вставил Африз. «Нет», — сказала Элизабет, — «лучше, чем Африз». «Встань, маленькая самка Слина», — сказал довольный Камчак, — «или мне придется тебя убить, чтобы сохранить собственную честь». Элизабет посмотрела на меня. «Она пьяна», — сказала Камчак. «Может быть, кому-нибудь понравится девушка-варварка», — сказала Элизабет. Я заставил Элизабет принять прежнюю коленопреклоненную позу. «Никто не хочет покупать меня», — громко пожаловалась она. Последовали немедленные предложения от трех или четырех тачаков, сидящих вокруг. И я испугался, что Камчак вполне может, если, конечно, цена возрастет, расстаться с мисс Кардау. «Продай ее», — посоветовал Африз. «Спокойно, рабыня», — произнесла Элизабет. Камчак рассмеялся. По-видимому, Пага действовала на земную девушку быстро и сильно. Казалось, она едва способна была стоять на коленях, и я позволил ей прислониться ко мне. Она приспособилась, удобно уложив голову мне на правое плечо. «Знаешь», — сказал Камчак, — «маленькая варварка хорошо принимает твои цепи». «Чушь», — ответил я. «Я видел, как на играх, когда ты подумал, что люди из Тарии напали на нас, ты приготовился спасти ее. Я не хотел, чтобы была повреждена твоя собственность». «Она тебе нравится», — заявил Камчак. «Бред», — сказал я ему. «Бред», — подтвердил Элизабет. «Продай ее ему», — порекомендовала Африз и Кая. «Ты просто хочешь быть первой девушкой», — сказала Элизабет. «Я бы ее продала», — сказала Африз. «Она всего-навсего варварка». Элизабет подняла голову с моего плеча и вдруг заговорила по-английски. «Меня зовут мисс Элизабет Кардауэлл, мистер Кэббетт. Не желаете купить меня?» «Нет», — сказал я по-английски. «Я так не думаю», — сказала она и снова прислонилась к моему плечу. «Разве ты не видел, как ей нравилось, когда ты надевал на нее кандалы?» — спросил Камчак. «Нет». «Зачем бы, ты думал, я заставил тебя сковать ее?» — спросил Камчак. «Не знаю», — ответил я. «Посмотреть, понравится ли ей это?» «Чепуха», — сказал я. «Чепуха», — эхом отозвалась Элизабет. «Ты хочешь купить ее?» — внезапно спросил Камчак. «Нет», — ответил я. «Не надо», — сказала Элизабет. «Единственное, что мне не хватало для предстоящей опасной миссии, так это быть обремененной рабыней». «Скоро начнется представление?» — спросила Элизабет у Камчака. «Да», — ответил он. «Что-то мне расхотелось смотреть», — сказала Элизабет. «Отправь ее домой», — предложил Африз. «Думаю, я сумею допрыгать на одной ноге», — предложила Элизабет. Я сомневался, что это окажется ей под силу, учитывая ее состояние. «Сможешь», — сказал Африз, — «у тебя сильные ноги». Бегала Элизабет, конечно, хорошо, но чтобы прыгать, она оторвалась от моего плеча. «Освободи ее», — сказал Камчак. Я достал кошелек из пояса, чтобы вытащить ключ от цепи. «Нет, я лучше останусь», — произнесла Элизабет. «Если господин позволит», — вставил Африз. «Да», — сказала Элизабет, сердито посмотрев на нее. «Господин позволит?» «Ладно, ладно», — сказал Камчак. «Благодарю тебя, господин», — вежливо сказала Элизабет и вновь уложила голову мне на плечо. «Ты должен купить ее», — сказал Камчак. «Нет», — ответил я. «Я назначу подходящую цену», — сказал он. «Нет», — ответил я. «Ну что ж, тебе виднее», — сказал Камчак. В это время фигура женщины в черных одеждах появилась на ступенях фургона, торговавшего пагой. Камчак ткнул Элизабет в бок. «Смотри ты, ничтожная кухонная девка, научись хоть чему-нибудь». Я заметил члена касты палачей, одетого в плащ, но не придал этому значения. Я был уверен, что это именно тот, который периодически встречался мне в лагере. Впрочем, я скоро забыл о нем. Представление вот-вот готово было начаться. Африз внимательно смотрел на сцену. Глаза Камчака блестели. Даже Элизабет приподняла голову с моего плеча и чуть-чуть привстала на колени, чтобы лучше видеть. По ступенькам фургона спустилась женщина, одетая в черное, с густой вуалью на лице. У подножия лестницы она остановилась и замерла. Вступили музыканты, сначала барабаны, выбивающие ритм, затем остальные. Прекрасная фигура танцовщицы заметалась под музыку, уворачиваясь от чего-то угрожающего, выкидывая руки вперед, словно бежала сквозь толпу в горящем городе. На заднем плане, поначалу незаметная, появилась фигура воина в алой тунике. Он приближался, и теперь казалось, куда бы девушка ни бежала, она везде натыкалась на воина. И, наконец, его рука легла на ее плечи. Он запрокинул девушке голову, и она подняла руки в жесте покорности. Воин развернул девушку к себе, и обеими руками сорвал с нее тяжелый балахон. Девушка осталась в черном легком платье. И вуаль. Толпа издала восторженный крик. Лицо девушки исказилось в наигранной гримасе ужаса. Но она была прекрасна. Разумеется, я, как и Камчак, видел ее и раньше, но наблюдать ее вот так, в свете костра, было новым наслаждением. Черные волосы девушки были длинными и блестящими. У нее были темные глаза и загорелая гладкая кожа. Казалось, она о чем-то молила воина, но тот не двигался. Она отчаянно пыталась вырваться, но не могла. Тогда воин убрал руки с ее плеч, и под крики толпы девушка опустилась к его ногам, выполнила церемонию подчинения, встав на колени, уронив голову и протянув к воину руки со скрещенными запястьями. Воин отвернулся от нее и поднял руку. Кто-то из темноты бросил ему свернутую цепь с ошейником. Он жестом приказал женщине встать. Она сделала это и теперь стояла с поникшей головой. Он сдернул ей голову за подбородок и щелчком, который был слышен по всему павильону, захлопнул ошейник. Цепь, прикрепленная к ошейнику, была намного длиннее, чем цепь, полагающаяся к сирику, примерно 20 футов длиной. Затем, в ритме музыки, девушка повернулась и побежала прочь от воина. А он играл с цепью, пока танцовщица не остановилась где-то в 20 футах от него, натянув цепь. Она не двигалась секунду и стояла, держась руками за цепь. Я заметил, что Африз и Элизабет завороженно смотрели на танцовщицу. Камчак тоже не отрывал от нее глаз. Музыка замерла. И тут внезапно музыка началась снова, но уже в новом энергичном ритме, выражающем неповиновение и гнев. Девушка из спорткара превратилась в скованную самку ларва, кусающуюся, бьющуюся на цепи. Она сбросила с себя свое черное платье и осталась в блестящих, переливающихся в желтых шелках наслаждений. Теперь в ее танце были ненависть и неукротимость, ярость, заставляющая ее сжимать зубы и рычать. Она вертелась внутри ошейника. В тарианском ошейнике это возможно. Она бегала вокруг воина, как плененная луна вокруг властного алого солнца, все время на натянутой цепи. Воин стал дюйм за дюймом подтягивать цепь. Временами он позволял девушке отбежать, но не отдавал ей полную длину цепи, каждый раз уменьшая расстояние ее свободы. Девушка меняла фигуру танца в зависимости от расстояния, на котором она находилась от воина. Некоторые из них были очень медленными. В них почти не было движения, за исключением, может быть, поворота головы или движения руки. Другие были стремительные и быстрые, или грациозные и вычурные. Некоторые просты, некоторые выражали гордость, какие-то вызывали жалость. Но все время девушка подтягивалась все ближе и ближе к воину. Наконец, его рука легла на тарианский ошейник, и он притянул измученную сопротивлением девушку к своим губам. Подчинил ее поцелуем, ее руки легли на его плечи, и покорная, она прижала голову к его груди. Он легко поднял ее на руки и унес от костра. Зрители швыряли золотые монеты в песок к огню. «Она была прекрасна!» — воскликнул Африз. «Я никогда не видела женщины, — сказала Элизабет, возбужденно поблескивая глазами, — которая бы так хорошо танцевала». «Она была удивительна, — сказал я. «А я имею только ничтожных кухонных девок», — сокрушенно заявил Камчак. Мы с Камчаком встали, а Африз внезапно прижалась головой к его бедру, глядя вниз. «Научи», — прошептала она, — «сделай меня такой рабыней». Камчак запустил пальцы в ее волосы, приподнял ее голову, чтобы она смотрела на него. Ее губы приоткрылись. «Ты была моей рабыней несколько дней», — сказал он. «Сегодня ночью, пожалуйста, господин, сегодня». Камчак легко поднял ее, перебросил все еще скованную через плечо. Она вскрикнула, а он, распевая тачарскую песню, затопал прочь. У выхода он на секунду остановился, повернулся и посмотрел на нас с Элизабет. Он вскинул правую руку в приветственном жесте. «На ночь, маленькая варварка твоя!» Я рассмеялся. Элизабет посмотрела ему вслед, затем перевела взгляд на меня. «Это его приказ?» — спросила она. «Разумеется», — сказал я. «Конечно», — сказала она. «Почему нет?» Затем она внезапно дернулась в цепях, но встать не смогла и чуть не упала, опершись на левую руку. «Не хочу быть рабыней», — заплакала она. «Не хочу быть рабыней». «Мне жаль», — сказал я. Она посмотрела на меня. В ее глазах были слезы. «У него нет такого права», — вскрикнула она. «Оно у него есть». «Конечно», — рыдала она, уронив голову. «Это словно с книгой, со стулом, с животным. Она твоя, бери ее, подержи ее до завтра, а верни уточкам, когда закончишь с ней». «Ты надеялась, что я смогу купить тебя?» «Ты не понимаешь, он мог меня отдать любому, не только тебе, но любому, любому». «Это правда», — сказал я. «Любому, любому. Представляешь, любому!» «Перестань», — сказал я. Она встряхнула головой, посмотрела на меня и выговорила сквозь слезы. «Кажется, господин, что сейчас так вышло, что я твоя». «Похоже на то», — ответил я. «Ты потащишь меня на плече в фургон?» — с любопытством спросила она. «Как Африз?» «Увы, нет», — сказал я. И я склонился к ее оковам и убрал их. Она встала. «Что ты будешь делать со мной, господин?» — спросила она и улыбнулась. «Ничего, не бойся». «Ах, так?» — она нахмурилась. «Ей вправду так безобразно». «Нет, ты не безобразна». «Но ты меня не хочешь?» «Нет». Она вызывающе откинула голову. «Почему нет?» Что я мог ей сказать? Она была очаровательна, но вызывала жалость. Меня тронула ее наивная надежда. Маленькая секретарша, так далеко от карандашей, пишущей машинки, перекидных календарей и блокнота для стенографии, так далеко от ее мира, так беспомощно, отдана на милость Камчаку, и на эту ночь, если бы я не был против, на мою милость. «Ты всего-навсего маленькая варварка», — сказал ей. Почему-то я о ней все еще думал, как о напуганной девушке в желтом платье, попавшей в сплетение войн и тайных интриг, о которых она не имела ни малейшего понятия. Она нуждается в том, чтобы ее защищали, обращались с нежностью, поддерживали, вселяли уверенность. Я не мог думать о ней в своих объятиях, о ее невинных губах, потому что она была всегда и всегда останется несчастной Элизабет Кардавл, безвинной и нечаянной жертвой необъяснимых перемещений в пространстве, неожиданного, несправедливого использования в постыдных целях. Она принадлежала Земле, и не знала о пламени, которое ее слова могли разбудить в груди горянского воина. А она не понимала до конца того, что она рабыня, что она в своих правах не более чем вещь в глазах свободного человека, которому отдана на час. Она понимала, что другой воин мог схватить и увлечь ее в темноту между высокими колесами своего фургона. И все-таки до конца она этого ничего не понимала. Она была наивна и глупа, девушка с земли, оказавшаяся не на земле, женщина, принадлежавшая варварскому в глазах горианцев миру. На горе она навсегда останется девушкой земли, яркой, прелестной девушкой с блокнотом для стенографии, как миллионы других девушек земли. «Но ты очень красивая, маленькая варварка». Она уронила голову в плаче. Я приобнял ее, чтобы утешить, но Елизавета оттолкнула меня и выбежала из павильона. Я озадаченно посмотрел ей вслед. Затем я тоже покинул павильон, решив бродить по лагерю в одиночестве и подумать. На память пришел Камчак. Я был рад за него. Никогда раньше я не видел его настолько довольным. Но меня смущала Елизавета. Ее состояние сегодня казалось мне несколько странным. Я полагал, что, может быть, она была так напугана тем, что может потерять позиции первой девушки в фургоне. На самом деле она могла быть скоро продана. Поскольку Камчак наконец соединился со своей Африс, обе возможности мне казались весьма вероятны. У Елизабет были причины их бояться. Разумеется, я мог бы уговорить Камчака продать ее хорошему хозяину. Но Камчак, охотно идущий мне навстречу во многих отношениях, без сомнения, в данном случае обращал бы в основном внимание на цену. Разумеется, если бы я нашел деньги, я мог бы ее и сам купить у Камчака и попытаться найти ей хорошего господина. Может быть, Касар Конрад оказался бы как раз таким. Впрочем, как я вспомнил, он недавно выиграл итальянскую девушку в играх. Более того, не каждый человек захочет владеть необычной варваркой, поскольку даже варваров необходимо кормить. А я этой весной, когда ходил по лагерю, не заметил никакого дефицита в девушках с недавно надетыми ошейниками. Может быть, необученными, но зато горианскими девушками. И это имело большое значение. Елизабет Кардаул не принадлежала гору, и, по моему личному мнению, никогда не будет к нему принадлежать. По не вполне ясной мне причине, я рассеянно купил еще одну бутылку паги. Может быть, для того, чтобы скрасить одиночество. Я едва на четверть опустошил бутылку и проходил мимо чьего-то фургона, когда увидел, как мимо меня промелькнула тень человека. Я инстинктивно дернул головой, и кайва, блеснувшая перед моим лицом, воткнулась в деревянный борт фургона. Отшвырнув бутыль паги, я присел и увидел в 50 футах от себя между двумя фургонами темную фигуру человека в капюшоне палача, который раньше слишком часто попадался мне на глаза. Он развернулся и побежал, я за ним, но через несколько секунд мой путь переходила цепочка связанных каил, возвращавшихся с охоты в степи. За то время, пока я огибал их, нападавший скрылся. Погонщик каил сердито закричал мне, чтобы я не путался под ногами. Я злой вернулся к фургону и вытащил из доски кайву. Хозяин фургона, который услышал удар, вышел полюбопытствовать, что произошло. Он держал в руке фонарь, которым осветил дырку в доске. «Неумелый бросок», — заметил он. Это была оценка знатока. «Может быть, я пожал плечами». «Так что тебе повезло, парень». «Да», — ответил я, — «именно так». Я нашел выброшенную бутыль паги и заметил, что в ней осталось еще немного жидкости. Я вытер горлышко и вручил ее хозяину фургона. Он отхлебнул примерно половину, вытер рот, передал обратно мне. Я прикончил бутыль и вышвырнул ее в яму для мусора. «Неплохая пага», — сказал мой собеседник. «Действительно». «Можно посмотреть кайву?» — спросил он. «Да, интересно». «Что? Что в ней такого?» «Это кайва Паравачи». Глава 13. Атака. Утром Елизабет Кардаул обнаружить не смогли. Камчак был вне себя от ярости. А Фрис, знающий грянские обычаи и темперамент тачаков, тоже была напугана и почти ничего не говорила. «Не спускай охотничьих слинов», — попросила Камчак. «Они будут на поводке», — угрюмо ответил он. Я с неприязнью смотрел на двух шестиногих и приземистых бурых охотничьих слинов на металлических цепях. Камчак дал им понюхать одеяло с постели Элизабет. Их уши прижались к треугольным головам. Длинные змеобразные тела задрожали. Я видел, как из лап вылезли когти, пошевелились, спрятались и опять вылезли, царапая землю. Слины приподняли головы, поводили ими из стороны в сторону, уткнули носы в землю и начали рваться с цепей. «Она наверняка пряталась среди фургонов ночью», — сказал Камчак. «Конечно», — ответил я. «Слины при стаде. Они бы разорвали девушку на куски среди степи, залитой светом трех грянских лун». «Она не должна быть далеко», — сказал Камчак. Он взгромоздился на седло Каилы, держа слинов по бокам животного, и привязал их цепи к луке седла. «Что ты с ней сделаешь?» — спросил я. «Отрежу ноги», — сказал Камчак. «Нос, уши. Ослеплю на один глаз. И пусть живет». Прежде чем я успел хоть как-то возразить разъяренному Тачаку, охотничьи слины внезапно пришли в неистовство, поднимаясь на задние ноги, перебирая лапами в воздухе и дергая за цепи. Каила Камчак изо всех сил старалась сопротивляться их бешеным рывкам. «Ха!» — вскричал Камчак. Вдруг я увидел Элизабет, несущую на деревянном коромысле два кожаных ведра с водой. Они были полны до краев, и вода немного выплескивалась на землю. Африс вскрикнула от радости и побежала к Элизабет. К моему удивлению, поцеловала ее и помогла нести воду. «Где ты была?» — спросил Камчак. Элизабет невинно наклонила голову и кокетливо поглядела на него. «Набирала воду», — сказала она. Слины пытались добраться до нее, и она отпрянула к фургону, с опаской глядя на них. «Уберите их», — попросила она. Камчак закинул голову и засмеялся. На меня Элизабет не смотрел. Затем Камчак посерьезнел и сказал. «Иди в фургон, принеси наручники рабыне и бич, а затем иди к колесу». Она взглянула на него, но в ее глазах не было страха. «Зачем?» — спросила она. Камчак слез с Каилы. «Ты задержалась, ходя по воду». Элизабет и Африс ушли в фургон. «Она правильно поступила, вернувшись», — сказал Камчак. В душе я был с ним согласен, но не произнес этого вслух. «Вроде бы она действительно ходила за водой», — сказал я. «Она тебе нравится, нет?» — спросил Камчак. «Мне ее жаль». «А как она тебе ночью?» — спросил Камчак. «Я не видел ее после того, как она покинула павильон». «Если бы я знал это», — ответил Камчак, — «я бы выпустил на ночь слина». «Тогда девушке повезло, что ты об этом не знал». «Согласен», — улыбнулся Камчак. «Но почему ты не порезвился с ней?» «Она девушка», — сказал я. «Она женщина», — уверенно сказал Камчак. К этому времени Элизабет вернулась с бичом и наручниками, вручив их Камчаку. Она подошла к левому заднему колесу фургона. Там Камчак приковал ее, вытянутые руки над головой, провел цепь между спицами. Элизабет уткнулась лицом в колесо. «От народов фургонов нет спасения», — надзидательно сказал он. «Я знаю», — вздохнула девушка. «Ты лгала мне, говоря, что ходила за водой». «Мне было страшно», — сказала Элизабет. «А ты знаешь, кто боится говорить правду?» — вопросил Камчак. «Нет», — ответила она, — «раб». Он сорвал с нее одеяние из шкуры ларла, и я понял, что Элизабет больше не будет его носить никогда. Она стояла с закрытыми глазами, прижав правую щеку к деревянному ободу колеса. Слезы сочились между плотно сжатыми веками. Ей было больно, но она держалась великолепно, не издав ни звука. Она молчала, и когда Камчак освободил ее. Но теперь он сковал ей запястье за спиной. Она стояла, опустив голову и дрожа. Затем он взял ее скованные руки и заломил их левой рукой. «Ты думаешь, — сказал мне Камчак, — она девочка?» «Ты дурак, Терл Кэббет». Я не ответил. Камчак все еще держал в правой руке свернутый бич. «Рабыня, ты хочешь служить мужчине?» — спросил он. Со слезами на глазах она затрясла головой. «Нет, нет, нет!» «Гляди», — сказал Камчак мне. И он подверг американку тому, что среди рабовладельцев и торговцев рабами цинично именуется «ласка бича». Елизабет закричала, прижав голову к плечу. Под лаской бича обыкновенно сознаются все. «Она женщина», — уверенно усмехнулся Камчак. «Ты не понял, Терл. Она достойна славы господина. Она женщина и рабыня». «Нет!» — вскричала Елизабет. «Нет!» Камчак толкнул ее, скованную, в пустую клетку для слинов, и закрыл за ней дверь. Она не могла встать в длинной узкой клетке и опустилась на колени. «Это неправда!» — застонала она. Камчак рассмеялся. «Рабыня!» Он протянул руку сквозь прутья решетки и расковал ее. Она закрыла лицо ладонями и разрыдала. Она теперь знала, что благодарна нам и себе, может быть, в первый раз. Она понимала бессознательное влечение своей красоты и что это означает. Отреагировала она на это, как истинная женщина. «Это неправда», —